В одном из них рассказывается: «По меле же времени великий государь, преснопамятный Василий Иоаннович, сего инока Максима призвав, и вводит его во свою царскую книгохранительницу, и показая ему бесчисленное множество греческих книг. Сей же инок во много размышленном удивлении, бысть о таликом множестве бесчисленного трудолюбного собрания, исклятываю изречие перед благочестивым государем, яко не в грецах таликов множество книг, сподобихся видите. Аз же, — сказал Максим Грек, — ныне православный государь Василий Самодержче, никогда только видях греческого любомудрия, яко же ваше сие царское рачительство о божественном сокровище. Великий же государь Василий Иванович, сладость послуша та его, и предай ему книги на рассмотрение разбрати, которые будет еще не приложены на русский язык». Вольный перевод этого текста Карамзин включил в 7-й том своей «Истории государства российского». В сказании нет сведений о том, составил ли Максим Грек каталог, какие книги были в библиотеке, какие произвели особенно сильное впечатление. Известно, однако, что он перевел вначале толковую псалтырь, а потом, по просьбе Василия III, занимался переводом и исправлением других богослужебных книг. Сообщение сказания о Максиме Греке почти ни у кого не вызывает сомнений. Лишь Белокуров считает его недостоверным. Даже выпустил объемную книгу, вышла в свет в конце прошлого столетия, в которой утверждал, что не только библиотеки, но и вообще никаких греческих книг в Москве в то время не было, так как русские де не доросли до понимания греческих и латинских ценностей. Возражение же против сказания у него одно — оно создано слишком поздно. Но ведь при жизни к святым никого не причисляли, и биографии о них не писали, так что и сказание не могло появиться раньше второй половины XVI века. Максим Грек умер в 1556 году. Надо признать, что свидетельство это все же носит общий характер. Второе сообщение о Московской библиотеке уже записано со слов очевидца. Оно отличается большой обстоятельностью и конкретными деталями о тройных замках и двух сводчатых подвалах. Кто же этот очевидец и кто записал его показания? Бывший рижский бургомистр Франц Ниенштедт в том же XVI веке составил Ливонскую хронику. В ней есть рассказ о выселении в 1565 году немцев из Дерпта в русские города. Эта мера была вызвана тем, что Иван Грозный подозревал жителей в тайных связях с врагами России. Среди выселенных в Москву оказался и пастор одной из церквей Дерпта, магистр Иоганн Ваттерман, вместе с некоторыми своими прихожанами. В Ливонской хронике приводится такая история. Его, то есть Ваттермана, как ученого человека, очень уважал великий князь, который даже велел в Москве показать ему свою либерею, которая состояла из книг на еврейском, греческом и латинском языках, и которую великий князь в древние времена получил от константинопольского патриарха, когда предки его царя приняли христианскую веру по греческому исповеданию. Эти книги, как драгоценное сокровище, хранились замурованными в двух сводчатых подвалах. Так как великий князь слышал об этом отличном и ученом человеке, Иоганне Ваттермане, много хорошего про его добродетели и знания, потому велел отворить свою великолепную либерею, которую не открывали более 100 лет слишком, и пригласил через своего высшего канцлера и дьяка Андрея Салкана Никиту Висравату и Фунику, вышеозначенного Иоганна Ваттермана. И с ним еще несколько лиц, которые знали московитский язык, как-то Томаса Шреффера, Иохима Шредера и Даниэля Браккеля, и в их присутствии велел вынести несколько из этих книг. Эти книги были переданы в руки магистра Иоганна Ваттермана для осмотра. Он нашел там много хороших сочинений, на которые ссылаются наши писатели, но которых у нас нет, так как они сожжены и разрознены при войнах, как-то было с Птолемеевой и другими либереями. Ваттерман заявил, что хотя он беден, он отдал бы все свое имущество, даже всех своих детей, чтобы только эти книги были в протестантских университетах, так как, по его мнению, Эти книги принесли бы много пользы христианству.